Он провел Аса тайными коридорами, и они оказались на территории, где жил Нейба. Нейра завел его в одну из комнат, где проводились тайные совещания, где можно было только услышать собеседника, стоящего рядом, но не подслушать говоривших. Нейра все еще переживал происходящее, явно сильно волновался, его ушки тряслись от возбуждения. «Ас, ты молодец, Ас! Ты правильно сделал, Ас! Ты все правильно сделал!» — говорил он нервно. «О чем ты говоришь? Сам не знаю, зачем я так поступил, словно внушил кто-то. У меня в мыслях не было спасать ее», — сказал Ас с досадой. «Но ты все равно это сделал, Ас! Тут кое-что произошло. Я теперь скажу, ты должен это знать. Такое не для всех. Послушай меня внимательно. Хорошо, что ты вчера опоздал. Ты был бы уже мертв, наверное, если бы Нейба узнал о нашем разговоре. Если узнает, я умру. Ты смотри, не выдай меня». Нейра заискивающе посмотрел на Аса. «Ты мне симпатичен. Я же самый старый из окружения Нейба. Остальных уже нет. В последнее время он многих убивал. Кого из-за силы, кого со злости. Его лизоблюды все никуда не годятся, не то что прежние. А прежних он уже всех убил. Ты такой один остался. Ну, еще я. Это все из-за землянина. Это не просто землянин. Он какой-то особенный. Он сильно нужен Нейба. Думаешь, его просто так били?» Вдруг Нера захихикал. «Да он давно уже боли не чувствует. Его мучают. Не весь сколько времени, а убить никак не могут. Нейба такого приказа не дал. Он, наверное, уже имя свое забыл. Да все забыл. Его уже так каждый день, а он опять живой. Ах, он очень сильный. И Нейба пытается заставить его подчиниться, но не может. Представляешь, не может. Вот зачем он Нейба, если не слушается? А насчет силы этой сказки?» Ас брезгливо скосился на Нера. «Я же видел, у него хорошая подготовка. Хорошая, если он в таком состоянии запросто завалил троих. Ты перепугался так, потому что понял, что его убьют. Но Нейба убьет за это тебя. Это ты меня заставил вмешаться». Ас стал наступать на Нера. «Ас, я... Ну что ты, Ас, ты всегда был сильнее. Ну дай же мне договорить, пока никого нет. Если Нейба узнает даже отголосок наших мыслей, он же убьет нас обоих». Нер отбежал на безопасное расстояние, но все-таки вернулся назад. «Когда его избивают, он теряет сознание. Нейба завладевает им и пробует управлять. У него много получается, но единственное, чего он не может, заставить его убить. Ведь смысл казни не в том, чтобы убить землянина, а чтобы он кого-нибудь убил. Но однажды в том вольере, по приказу Нейба, он отдубасил 10. Но когда ходит до убийства, он становится никчемным. Никак нельзя с ним ничего сделать. Ты вчера шел на встречу с Нейба и был бы уже мертв. Он решил от тебя избавиться, но ты свернул с дороги и увидел это существо. Ас, там кое-что произошло. Ты привлек его внимание, оно тебя заметило. Нейба как раз копался в его сознании, и тут появился ты. Это существо странно отреагировало на твое появление. Ты произвел на него какое-то впечатление. Перестарались с избиением, оно впало в такое состояние, когда ему все безразлично. Оно не реагирует на то, что творится вокруг. Оно отреагировало на твое появление. Понимаешь? Нейба решил, что это хороший знак. Ты будешь им заниматься. Нейба тебе предложит это. Соглашайся. Ты знаешь, землян, это твой шанс остаться в живых». Ас не выдержал и схватил Нера за лохматую холку. «Ты хочешь меня убедить, что это ты придумал? Ты такой же лизоблюд, как остальные. Ты ничего не делаешь без приказа самого Нейба. Ты также хочешь от меня избавиться, как и все». Двери зала отворились, и появился Нейба. «Хватит игр», — тоном повелителя сказал он. Нера ехидно гаденько захихикал. «Ас, ты крепкий, ты умный, Ас. Я говорил, что ты не поддашься». Ас не обратил на слова Нера внимания, отпустил его и толкнул к другой стене. «Я слишком давно служу тебе, Нейба, чтобы попадаться на такие дешевые трюки», — обратился он к предводителю пиратов. Нейба расселся на принесенном прислугой шикарном сиденье. «Ты не теряешь самообладание, Ас. Я ценил это всегда. Нера мой не совсем не прав. Он сказал тебе правду. Тебя, Ас, трудно обмануть. Ты Ты ему поверил? Да, поверил, гордо заявил Ас. Зачем все эти игры, если ты хотел меня убить? Я хотел оказать тебе честь, убить тебя сам. Тони Нейба слышалась ирония, он наслаждался ситуацией и чуть кривлялся. Мне не нравится то, что происходит в моих краях, которыми ты управляешь. Там стало слишком спокойно. Ты перестал тянуться к нашему делу, Ас. Ты теряешь интерес, а значит, ты из нашего поклонника превращаешься в нашего врага. А враг нам не нужен. Поэтому я решил тебя убить. А это существо вчера спасло тебе жизнь. А сегодня ты спас жизнь ему. Разве не так? Это знак, Ас. Знак для нас и шанс для тебя. Выбирай. Я снова приглашаю тебя на службу. Будешь моим доверенным лицом. Или смерть. Я не боюсь смерти, спокойно сказал Ас. Я вовсе не намерен заниматься тупым зверенышем. Я не нянька для твоих игрушек. Оставьте нас, зло рявкнул Нейба. Они остались одни, стало тихо. Нейба сошел с своего седалища и оказался рядом с Асом. Ты хороший слуга, Ас. Хотя ты знаешь, что я тебя не считаю слугой. Я ценю тебя, ценю как равного. Тебе в душе близко наше дело. Мы сильны сейчас. Галактис объявил нам войну. Я так ждал этих времен. Накал, смерть. Мои приближенные тупицы. Прежних я убил, а нынешним нужна только нажива. Ты у меня один такой остался. Мне жаль будет расставаться с тобой. Я убью тебя сейчас, если хочешь. А замер, потом расслабился. Умирать ему не хотелось. От смерти его отделяло мгновение, он уже ощущал холод в груди Нейба, завладел его жизненным центром. «Приказывай», — сказал Ас. «Иди за мной», — сказал Нейба и открыл потайную дверь. Ас проследовал за ним. Влияние Нейба на подчиненных было абсолютным. Он убивал бесшумно, незаметно, практически за одно мгновение. «Никогда не знаешь, кто будет следующим и когда». Ас подчинился, потому что вспомнил взгляд глаз, с которыми встретился вчера. Взгляд, который смог его напугать больше, чем теперешняя угроза смерти. Асу стало интересно. «Любопытство», — вымолвил Нейба. «Тебя спасло любопытство. Вчера и теперь». Нейба привел его в изолированное помещение. Дал команду, одна из стен исчезла. И за прозрачной перегородкой Ас увидел контейнер. Такие применяли для консервации тел. Нейба беспрепятственно прошел через прозрачную преграду, и Асу пришлось искать дверь. Когда он наконец нашел проход на вторую половину, Нейба уже открыл контейнер. Тело не было избито так сильно, крови было меньше, и Ас захотел его рассмотреть. Глаза существа были закрыты, а голова повернута на бок. Ас аккуратно повернул голову, чтобы посмотреть в лицо. Ничего особенного он не увидел, только то, что она была молода. «Хороший экземпляр. Дорого стоит на рынке», — заметил Ас. «Оно не продается. Ты не знаешь истинную цену, поэтому думаешь о наживе. Что ты о нем думаешь?» «Я ничего не знаю, не могу делать выводы». «Полагаю, ты, повелитель, не стал бы возиться с простым экземпляром. Расскажи мне, что в нем особенного». «Сейчас ничего, оно вообще не здесь. Оно ничего не чувствует и не помнит. Оно стало мне подвластно, почти как животное. Не во всем пока. С твоей помощью я хочу довершить свой замысел». «Ты ведь уже ломал других». «Его уже не надо ломать, твои предшественники даже перестарались. Ты это тоже исправишь». «Я тогда был зол на него, поэтому переиграл. Этот образец покорности и непокорности одновременно действует мне на нервы. Он позволяет делать с собой все, что угодно, но это только тело. А я хочу владеть всем. Видишь ли, я совершил одну ошибку. Я убил всех его близких, всех существ, которые его окружали. На него это произвело такое впечатление, что он отказался жить. Если бы не способность тела восстанавливать себя, оно умерло бы давно. Побои нужны были для того, чтобы необходимая боль заставляла его бороться. Чтобы кипела злость, чтобы сломать волю. Завтра ты увидишь его таким, каким оно когда-то было до пыток», — говорил Нейба. «Я объясню, что оно из себя представляет». Тело утратило способность чувствовать. В любой момент оно может попытаться оборвать свою жизнь. Остановить сердце, перестать дышать, перекрыть кровоток. Не обращай на это внимания. Твои помощники быстро приведут его в чувство. Эти трюки им уже знакомы. Мне же нужно, чтобы оно начало двигаться, говорить и понимать приказы. Я хочу сделать из него новое существо, но покорное мне во всем. И тело зашевелилось. Поднялось, вышло из контейнера. Оно двигалось машинально, Ас понял, что Нейба им управляет. Оно повалилось на пол и замерло. Разум совершенно безучастен ко всему. Нейба оттолкнул тело. Но оно все-таки отреагировало на тебя. Верни ему сознание и реакции. Заставь подчиняться. Исправь прежние ошибки. «Зачем?» — спросил Ас. «Я уже достаточно сказал. Мне нужды нет говорить больше. Сделай так, чтобы оно жило и было послушным». «Для начала у меня будет несколько условий», — предупредил Ас. «Неужели не боишься?» «Боюсь, если не поставлю условий, будет больше поводов меня убить и упрекнуть в некомпетентности. Условия обязательны для того, чтобы я мог гарантировать какой-то результат. Говори. Прикажи его больше не бить. Никого, кто общался с ним раньше, не пускать к нему даже близко. Тебе, повелитель, можно. Мне нужна вся информация о нем, даже секретная. Здесь важна любая мелочь. И еще. Мне нужна новая лаборатория, изолятор в одном из твоих покоев. Для всей базы оно должно сегодня умереть. Тому, кто пытался разрезать тело, пусть хорошо заплатят и отберут все анализы, которые он успел сделать. Пусть его уберут с базы, но не убивайте, это вызовет подозрение. Пока все на первое время. Разумно, согласился Нейба. Получишь, что просишь. Я не ограничиваю тебя во времени, но помни, терпение мое не безгранично. К концу первого дня Ас начал понимать, в чем дело. Совершенно забитое, равнодушное ко всему, это существо лежало или едва сидело, и то только потому, что Ас так хотел. Он усадил его в специальное кресло, которое пришлось искать на всей базе. Он ругал своих предшественников. Все, что они сделали, было чудовищной, бессмысленной дикостью. В лучшем случае они вели себя как шарлатаны, а злобу за свои ошибки срывали на этом теле. Почему Нейба допустил такое? Неужели его стремление покорить пленника стало таким безрассудным, что он позволил загубить такой материал? Да одна регенерация чего стоила? Ас пересмотрел несколько раз все данные о своем подопечном, пришел к убеждению, что его нельзя было не уважать. Ас еще помнил времена, когда пираты уважали друг в друге какие-то качества. Это существо обладало своими принципами и огромной долей упорства. Капитан-землянин оказался сильной натурой, яркой и красивой. Зато, видимо, и пострадал. По мере того, как Ас вникал в историю пленника, он стал приходить к выводам другого сорта. Пленник сильно будоражил воображение Нейба. Но чем? Почему повелитель пиратов так в него вцепился? Вначале еще были шансы перевести его в иное состояние, использовать с пользой. А в нынешнем он гордился только в качестве биоматериала. И вряд ли Нейба устроит простой управляемый экземпляр. Нейба не случайно намекнул на то, что Ас привлек его внимание. А сам Ас частенько вспоминал его взгляд при первой встрече. Он стал работать над тем, чтобы вывести подопечного из безразличного ко всему состояния. Ас стал с ним беседовать, привлекал его внимание разными способами. Пленник не реагировал. Смерть больше не симулировал тоже. Коль скоро охота умирать у него отпала, значит, дело сдвинулось с мертвой точки. Ас установил, что он видит, слышит, понимает, но отсутствовало желание реагировать. Оно словно говорило всем своим видом и поведением: «Заставь меня, если сможешь». На эту уловку попались все его предшественники. Ас решил посоревноваться с ним в упрямстве. Он проводил с ним много времени, поселился рядом с лабораторией. Он мог ничего не делать, сидел часами и рассматривал тело. Он изучал и не торопился. Нейба пока не вмешивался, не подгонял его. Это означало доверие. Аз забыл об опасениях и о том, что его пригласили на базу, чтобы убить. Он с головой ушел в процесс реабилитации этого существа. Новая работа вызвала в нем прежний азарт. Аз заметил и другое. Рядом с этим существом он чувствовал какой-то покой, словно оказывался в хорошем, защищенном от бед месте. Сам Аз это придумал или это навеял пленник, осталось неизвестным для него. Ему просто нравилось быть здесь. Ему нравилось рассматривать его, моделировать отзыв на его вопросы. Он постоянно ждал реакции любой, но тело оставалось безучастным, как пустая кукла. «Давай, скажи что-нибудь», — повторял он множество раз. «Посмотри на меня, двинь глазами». Тот же тупой взгляд. Существо, сидящее напротив, его игнорировало. «Да я знаю, ты умеешь говорить. Ты меня отлично понимаешь. Скажи одно слово. Тебя больше не будут бить, я обещаю. Ты мне веришь?» «Должно верить. Ты чувствуешь больше, чем кажется. Откуда в тебе такое великое упорство? Вот твоими чего, а? Ответь мне». И в таком духе Агс говорил очень долго. Многие дни. Наверное, он задал ему все возможные вопросы, на какие был только способен его ум. Никакой реакции. Лицо однотонное, зрачки расширены. У него постепенно отросли волосы, короткие пока, но уже загнулись кольцами. И от этого лицо не казалось таким мертвенным и бездушным. «Я же не причиню тебе вреда», — настойчиво говорил Аз. «Тебе не за что меня ненавидеть, если ты вообще знаешь это чувство». «Какие чувства тебе были знакомы?» «Сюда больше не придут те, кто причиняли тебе боль. Я ничего не сделал тебе ни физически, ни морально. Из тебя совсем сделают животное, если ты не перестанешь упрямствовать». «Да скажи же что-нибудь». Аз в конце концов не выдержал. Он отвернулся, потом... Нервно ходил взад-вперед. Существо сидело перед ним и не шевелилось. Так, как всегда. Аз готов уже был биться в выступлении. Почувствовал, как бегает жидкость в его системе кровообращения. Знал, что она жива. Однажды от обилия бессильных попыток он подошел и уставился ему прямо в глаза. Он упрямо смотрел, решил не отводить глаз, пока не добьется своего или не потеряет сознание от собственного усердия. «Ответь мне. Ответь, я не причиню тебе вреда, ты знаешь, я тебе помогу. Помогу тебе вспомнить, у тебя есть миссия, о которой можно только мечтать. Отзовись». Он думал, он не говорил это, обращаясь к существу. Потом он ощутил толчок, головокружение и приступ тошноты. Зрачки существа сузились, но это было последнее, что увидел Аз. Он упал на пол, корчась от боли. Все кончилось так же мгновенно, как началось. Он лежал, когда услышал на одном из местных, часто употребляемых наречий, четко, почти по слогам: «Ты испортил мою смерть». Аз вскочил. Существо слабо шевельнуло глазами и опять замерло. «Ты понимаешь? Ты понимаешь?» — торжествующе повторил Аз. Он тряхнул существо за плечи, и оно повалилось на него. Аз испытал какую-то необычную радость, словно создал нечто лучшее, чем прежде. А всего только выдавил фразу из неподатливого пациента. Ты можешь больше». «Что означал мой обморок?» «Не смотри в глаза», — выдавило существо с хрипом. Аз взял его на руки. Тело было горячим и сильно вибрировало. Он положил его на крышку контейнера, в который убирали тело, когда Аз с ним не работал. Он побыл с ним немного, говорить больше не стал, потом почувствовал усталость. Убрал тело в контейнер и ушел. Но отдохнуть ему не удалось. Нейба сначала позвал его, потом отложил встречу опять. Остаток дня Аз провел рядом с апартаментами Нейба в ожидании аудиенции, которая так и не состоялась. И вместо этого ему всучили новую порцию информации. Аз наивно полагал, что раньше Нейба предоставил ему все материалы о пленнике. Новые сведения Аса не порадовали. Они перечеркнули некоторые его прошлые старания. И Ас опять мучился вопросом, чего же желает Нейбат пленника. Он принял решение остановить работу и добиться от повелителя внятного ответа. Потребовалось время, чтобы дождаться встречи с повелителем.